1917 год. Январь. В Петрограде неспокойно. Движущие пружины ключевых событий — не заговоры, не расчеты, недалеко идущие замыслы, а страсти и эмоции, страх и паника. Оттого охранка, полиция, жандармы, все спецслужбы империи не смогли ее спасти. Сюрприз для Ленина. В начале 1916 года покинувшие Россию после Первой революции политические мигранты Владимир Ильич Ульянов-Ленин и его жена Надежда Константиновна Крупская приехали в Цюрих. 21 февраля сняли комнату на третьем этаже пятиэтажного дома Шпигельгасса 14. Памятная табличка напоминает теперь о том, что здесь больше года прожил вождь русской революции. Цюрих им нравился. Напротив их квартиры когда-то жил великий немецкий поэт Гёте. Но денег не хватало. Владимир Ильич жаловался оставшемуся в России товарищу по партии Александру Шляпникову: «Заработок нужен, иначе прямо околевать ей-ей! Дороговизна дьявольская, а жить нечем!» В начале 1917 года Ленин писал сестре: «Дороговизна совсем отчаянная, а работоспособность из-за больных нервов отчаянно плохая». Меньше всего вождь большевиков ожидал в те дни революции в России. Он вступил в швейцарскую социал-демократическую партию и намеревался активно участвовать в местной политике. Вокруг него группировались крайне левые. В январе 1917 года Ленин беседовал с молодыми швейцарскими социал-демократами в Цюрихе, говорил по-немецки. Вот перевод его слов: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, будет иметь счастье не только бороться, но и победит в грядущей пролетарской революции, а через несколько недель монархия и империя рухнули. И это была революция без революционеров». Как все это произошло? В августе 1906 года террористы взорвали дачу председателя Совета министров Петра Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Пострадало больше 100 человек, ожидавших приема. Была тяжело ранена его дочь. Столыпин многим нравится твердостью, граничащей с жестокостью, но ее не надо переоценивать. Историческая заслуга Столыпина — аграрная реформа. Крестьянин перестанет бунтовать и накормит страну, считал он, если получит в собственность землю и право ею распоряжаться. С чего он начал? Убедил императора подписать 5 октября 1906 года указ, который дал крестьянину личную свободу, разрешил беспрепятственно получать паспорт. Хочешь — оставайся в деревне, хочешь — ищи работу в городе, где быстрыми темпами развивалась промышленность и была нужда в рабочих руках. Указ запретил сажать крестьян под арест или штрафовать только через суд. Столыпин на деле создавал правовое государство. Советская власть заберет назад все права, данные тогда крестьянину, лишит паспортов и будет сажать без суда. Для успеха страны, считал Столыпин, нужны личная свобода и экономическая независимость, но ничего не давать даром. Не воспитывать иждивенчество. Возражал против идеи социалистов отобрать землю у тех, кто ею владеет, и раздать бесплатно. Если признавать возможность отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, надо знать, к чему это приведет. Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены. Столыпин как в воду глядел. После революции большевики забрали землю у крупных землевладельцев, и это стало началом полного беззакония. А в конце концов лишили права на землю самих крестьян, загнав их в колхозы, и отбили желание работать. Первая русская революция 1905-1907 годов, начавшаяся вспышкой недовольства, на фоне неудачной войны с Японией, пошла стране на пользу. Ее результатом стал исторический компромисс между обществом и дворцом. Общество отказалось от радикальных лозунгов, власть поступилась привилегиями. Под влиянием советской историографии мы недооценивали эти перемены и самого императора. Провозглашены демократические свободы, отмечают историки, фактически отменена цензура, разрешены независимые профсоюзы, появились легальные политические партии, начало формироваться гражданское общество, которое имело право и хотело участвовать в политической жизни страны. К лучшему изменилось положение рабочих и крестьян. Все шло к тому, что власть постепенно будет переходить к парламенту. Если бы Николай Александрович Романов родился в среде простых смертных, то прожил бы жизнь полную гармонии, поощряемой начальством и уважаемой окружающими, писал один из его близких родственников. Если бы Николай II дал волю своим естественным наклонностям, то, вероятно, предпочел бы заниматься цветоводством, а царские обязанности переложил на другие плечи. Как характерно это отношение к последнему императору. Свысока, с откровенной издевкой. На самом деле Николай любил армию, спорт, автомобили. Отец Александр III назначил его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Произвести в генералы не успел. Николай, став императором, не счел возможным сделать себя генералом, остался полковником. На свое царское служение Николай II смотрел, как на тяжкий крест. В его устах слова «наша», «матушка», «Россия» не были пустым звуком. Император добровольно отказался от многих полномочий и прерогатив по существу от самодержавия. После октября 1905 года страна по существу конституционная монархия. 6 мая 1906 года император утвердил новую редакцию основных государственных законов Российской империи, составленную в соответствии с манифестом об усовершенствовании государственного порядка от 30 октября 1905 года. Впервые в России были закреплены гражданские права и свободы, неприкосновенность личности и имущества, свобода веры. Старая Россия не знала телефонного права, и не потому, что телефонных аппаратов было маловато, а потому что даже император не мог нарушить закон и влиять на суд. И свои законодательные полномочия он разделил с Государственной Думой и Государственным Советом, что-то вроде нынешнего Совета Федерации. Император определял состав правительства, но бюджет и законы принимала Государственная Дума. Формировалась демократическая система разделения властей, появилась публичная политика, в Государственную Думу избиралось предостаточно оппозиционеров, в том числе радикально настроенных. Правительству приходилось убеждать депутатов в своей правоте. Удавалось отнюдь не всегда. Дума и Государственный Совет проваливали правительственные законопроекты. Император приехал в Тифлис. Одна дама спросила его, когда в городе откроют политехникум. Император объяснил, когда это дело пройдет через законодательные учреждения. Она осталась недовольна, какие там законодательные учреждения. Должно быть иначе, прикажет государь и будет. А он-то хотел действовать по закону. Императорские реформы погасили существовавшее в обществе недовольство. Радикальные социалисты уехали за границу или занялись устройством личной жизни. Новой революции никто не ждал, хотя наступивших перемен общество не оценило по достоинству. У многих осталось ощущение незавершенности начатого дела. 21 февраля 1913 года с невероятной пышностью отмечалось 300-летие царствования дома Романовых. «День празднования, — записал в дневнике император Николай II, — был светлый и совсем весенний, настроение было радостное. Торжественные литургии и молебны, на которых читалась специально составленная молитва, начинавшаяся словами «Крепость даяй царем нашим Господи», парады, балы у губернаторов и градоначальников, благодарственные слова императорскому дому, казалось, ничто не помешает в 2013 году с еще большим блеском отметить 400-летие династии. Великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя Николая II, вспоминал, иностранец, который посетил бы Санкт-Петербург, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей столице российских императоров. В европейской гостинице чернокожий бармен, нанятый в Кентукки. На сцене Михайловского театра актрисы-парижанки. Величественная архитектура Зимнего дворца, воплощение гения итальянских зодчих. Белые ночи, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с краснощекими барышнями о преимуществах германской философии. В советские времена принято было считать дореволюционную Россию безнадежно отсталым государством, которое Ленин вывел на столбовую дорогу развития. Современные исследования опровергают это заблуждение. Российская экономика была на подъеме. При Николае II страна стремительно менялась, модернизировалась, как принято сейчас говорить. Темпы экономических и социальных перемен сравнимы с европейскими, хотя отставали от американских. Рост национального дохода, как в Германии и Швеции. Наша страна была крупнейшим экспортером зерновых. При большевиках страна с трудом будет кормить собственное население, затем начнет и закупать зерно за границей. Замена рыночной экономики планово-административной станет губительной. Как выразился один публицист, Столыпин готовил для русских крестьян экономическую будущность американских фермеров. А злая мачеха история принесла им колхозное рабство. Сегодня как никогда ясно, что потеряно в результате революции, гражданской войны, ленинских экспериментов, и сколько десятков миллионов людей остались бы живы. Население страны в 1900 году составило 128 миллионов человек, в 1908 – 160 миллионов. По прогнозам, в 1920 году в России должно было жить 200 миллионов. А сколько было бы сейчас? Свержение императора. К последнему русскому императору принято относиться с презрением. Но при верховном главнокомандующем Николае II немцы не только что до Москвы и Питера, но и до Киева и Минска не дошли. Кто-то скажет, да, в Первую мировую не те темпы наступления, но к Парижу немцы в 1914-м прорвались столь же стремительно, как и в 1940-м. Уинстон Черчилль писал после Первой мировой войны: «Царский строй принято считать прогнившей, ни на что негодной тиранией, но анализ 30 месяцев войны с Германией и Австрией опровергает эти легковесные представления. Самоотверженный порыв русских армий, спасших Париж в 1914 году, преодоление мучительного отступления, медленное восстановление сил, брусиловские победы, вступление российской армии в кампанию 1917 года непобедимой и более сильной, чем когда-либо. Разве во всем этом нет заслуги Николая II? Он решил войну в пользу России». Первая мировая война затянулась, но император Николай II нисколько не сомневался в победе России и ее союзников по Антанте над державами Четверного Союза — Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Уверенно говорил в январе 1917 года: «В военном отношении мы сильнее, чем когда-либо. Скоро, весною, будет новое наступление, и я верю, что Бог даст нам победу, а тогда изменится и настроение в стране». Если бы императора не свергли, он бы вошел в русскую историю как победитель в мировой войне. Его генералы тоже понимали, что Первая мировая будет выиграна. Обеспечение вооруженных сил всем необходимым оказалось для страны труднейшей задачей. Государственного аппарата оказалось недостаточно для обеспечения вооруженных сил. На помощь пришел частный капитал. Первый съезд представителей промышленности и торговли собрался еще в 1906 году, чтобы представлять интересы нового класса. 25-27 июня 1915 года в Москве проходил 9-й торгово-промышленный съезд. Приехал с фронта промышленник Павел Павлович Рябушинский и предложил мобилизовать усилия частного капитала для помощи фронту, где не хватает артиллерии. Рябушинский, председатель Московского биржевого комитета, организатор партии прогрессистов, создали Центральный военно-промышленный комитет. Главноуполномоченным избрали Александра Ивановича Гучкова. Страна быстро нарастила производство оружия. К 1916 году винтовок войска получили в 4 раза больше, чем до войны, пулеметов в 13 раз, артиллерийских орудий в 10 раз, снарядов в 30. Смотрите «Российская история», номер 5 за 2014 год. Но зачем генералам делить победу с императором? Неудачи 1915 года заставили императора сместить с поста главнокомандующего собственного дядю, великого князя Николая Николаевича. Императрица в своем кругу объясняла, почему с ним расстались. Дальше терпеть было невозможно. Ники, то есть Николай II, ничего не знал, что делается на войне. Великий князь ему ничего не писал, не говорил. Со всех сторон рвали у Ники власть. Император принял на себя обязанности верховного главнокомандующего, хотя многие министры считали это опасным шагом. Член Государственного совета и министр земледелия Александр Васильевич Кривошеин скептически заметил: «Народ еще со времен Ходынки и японской кампании считает его царем несчастливым и незадачливым». На самом деле, полагают историки, причина недовольства была иной. Политический истеблишмент боялся укрепления власти императора. Новые люди в Ставке изменили ситуацию на фронте. Летом 1916 года Юго-Западный фронт начал успешную операцию, которая позволила нанести серьезный удар по австрийским войскам. Операцию стали именовать Брусиловским прорывом, потому что на посту командующего фронта генерала Николая Иудовича Иванова сменил генерал Алексей Алексеевич Брусилов. На Кавказском фронте, которым умело командовал генерал Николай Николаевич Юденич, русские войска взяли города Эрзрум и Трапезунд. В 1916 году Россия согласилась еще и напрямую помочь изнемогающей Франции. Из Парижа прибыли министр юстиции Рене Вивиани и министр вооружений Альбер Тома. Император откликнулся на просьбу Парижа компенсировать потери французских войск. 28 апреля в Могилеве подписали соглашение об отправке во Францию 40 тысяч русских солдат, 4 бригады. Среди тех, кого послали воевать на Западный фронт, Первой мировой, был будущий министр обороны СССР маршал Родион Яковлевич Малиновский. Почему же возникло ощущение неудачи, поражения? Может, потому что в царском правительстве не было ни министерства информации, ни пропаганды. Историки отмечают, власть не умела ни обрадовать население победами, ни растолковать причины неуспехов. Запрет упоминать фамилии военачальников привел к тому, что война не создала ни одного народного героя, писал Владимир Гурко, член Государственного совета, брат генерала и сын генерал-фельдмаршала. Народ нуждается в идолах. Это создает веру в свою мощь и в свой успех. Скажут, война не выдвинула героев, но ведь героев всегда создать можно. Не замалчивать имена военачальников, а наоборот, всячески их расшуметь. Екатерина это так же хорошо понимала, как и Наполеон. Разве все екатерининские орлы и наполеоновские маршалы были исключительными людьми? Но одно их прославление создало атмосферу героизма и пафоса. Первая мировая прервала нормальное течение жизни. Когда объявили мобилизацию, императорским указом от 18 июля 1914 года запретили продажу крепких напитков и спирта везде, кроме ресторанов, первого разряда, клубов и аптек. А на близком расстоянии от призывных участков и железных дорог запрещали все, в том числе продажу вина и пива. Сухой закон вызвал настоящие бунты, потому что мобилизованные в армию не могли устроить положенные проводы. Будущие солдаты в поисках спиртного громили магазины и склады и проклинали власть. Дело было не во внезапно охватившей новобранцев жажде. Спиртное помогало снять невероятное напряжение, связанное с ожиданием войны. Эмоции захлестывали, люди теряли контроль над собой. Имелось в виду, что продажу спиртного вновь разрешат в сентябре, но император заявил, что твердо намерен не возобновлять торговлю водкой. Сухой закон привел к сокращению преступности. Практически вдвое, пожаров на треть, крестьяне продавали зерно армии, а заработанные деньги не тратили на водку, поэтому их рацион заметно улучшился. Выросли зарплаты квалифицированных рабочих. Смотрите журнал «Российская история» номер 5 за 2014 год. Но потеря доходов от продажи алкоголя ударило по казне. Цены подскочили чуть ли не в 5 раз. Так или иначе, страдали все от высших классов до низших. Политический истеблишмент вину за все неудачи на фронтах и в тылу, в том числе собственные, рожденный нераспорядительностью и неумелостью, переваливал на Николая. Через несколько дней после убийства Распутина в конце 1916 года один из лидеров оппозиции, князь Георгий Евгеньевич Львов, сел писать речь, обращенную к единомышленникам. То, что еще недавно мы говорили шепотом на ухо, стало теперь общим криком всего народа и перешло уже на улицу. Когда власть становится совершенно чуждой интересам народа, надо принимать ответственность на самих себя. Мы взываем к Государственной Думе: оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью. Не предавайтесь иллюзиям, отвернитесь от призраков, власти нет. Князь Георгий Львов после февральской революции станет первым председателем Временного правительства. В Германии в Первую мировую кайзер Вильгельм II утратил власть над страной. Все решало военное командование. Начальник генерального штаба генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и первый генерал-квартирмейстер, начальник оперативного управления генерал Эрих фон Людендорф, стали влиятельнее кайзера. Гинденбург и Людендорф, которые вдвоем руководили боевыми действиями, фактически установили военную диктатуру. Власть кайзера была символической. Он находился в ставке Верховного Главнокомандования, но в управлении войсками не вмешивался. А российские генералы принуждены были подчиняться Николаю и решили избавиться от императора. Александр Александрович Ладыженский служил в ставке начальником канцелярии гражданского управления. В 17:00 он докладывал срочные дела начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу Михаилу Васильевичу Алексееву. Генерал пил чай и приглашал присоединиться. Однажды Ладыженский выяснил, что в Галиции, в Карпатах, стоит Белокрининский монастырь. Начальник галицийских железных дорог купил у монахов принадлежавший им лес, но платить не стал, предполагая, что весной австрийцы перейдут в наступление, займут монастырь, и деньги останутся у него в кармане. «Я никогда не видал генерала Алексеева в таком гневе», — вспоминал Ладыженский. «Лицо его налилось кровью. Он так покраснел, что я боялся, что с ним случится удар. Генерал крикнул своему секретарю: «Вызовите ко мне немедленно генерала Ронжина, начальника военных сообщений, чтобы он явился немедленно». Ронжин явился через четверть часа. Вытянулся в струнку, стукнув каблуками, генерал Алексеев стал кричать: «Я ваших инженеров прикажу перевешать!» Приказал немедленно произвести расследование. «Доложишь мне о результатах, можешь идти». Алексееву не нравилось, что его полномочия ограничены. На каждый шаг нужно и спрашивать у императора дозволение. И происходит невероятное. Командование армии, генералитет восстали против собственного главнокомандующего. Можно ли говорить о заговоре с целью свержения императора? Заговора, затеянного не революционерами и не агентами кайзера Вильгельма, а генералами русской армии. Фронтовые неудачи воспринимались в тылу болезненнее, чем в войсках. «Ходили чудовищные слухи об измене генералов», — вспоминал певец Александр Вертинский, — «о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках армии гнилого товара, о взятках интендантов. Страна дрожала, как от озноба, сжигаемая внутренним огнем. Кто-то должен был ответить за всеобщие неудобства, за плохие новости, поступающие каждый день. Начался поиск виновных. В обществе только и было разговоров, что о влиянии темных сил», — писал председатель Государственной Думы Михаил Родзянко. «Определенно,

преподававший французский язык наследнику престола. Царица вскочила и побежала к комнате цесаревича. Охваченная паникой, она меня даже не заметила. Через несколько минут царица вернулась, вновь надела на себя маску счастливой и беззаботной матери, но я увидел, какой отчаянный взгляд она бросила на императора. Я понял всю трагедию их жизни. Что же произошло? Цесаревич упал, ударившись правым коленом. На следующий день он не смог ходить. Еще через день подкожное кровотечение усилилось, опухоль распространилась на всю ногу. Императрица ухаживала за ним, окружая его нежной заботой и любовью, и пытаясь облегчить его страдания. Император навещал сына каждую свободную минуту. Он пытался успокоить и развеселить мальчика. Но боль была сильнее, чем ласки матери или рассказы отца, и Алексей вновь начинал жалобно стонать и плакать. Кровотечение не останавливалось, температура поднималась, голова цесаревича покоилась на руке матери, временами он переставал стонать и повторял одно слово «мама». В этом слове было выражено все его страдание и отчаяние. Мать целовала его лоб, волосы и глаза, как будто прикосновение ее губ могли облегчить страдания и удержать жизнь, которая покидала его. Мальчик был неизлечимо болен, и родители знали, что он обречен. Современники уверились, что император покорился железной воле своей жены, которую он горячо любил и которой был неизменно верен. В реальности все не так. После стольких лет совместной жизни они на многое смотрели одними глазами. В войну жена стала ему опорой. Сложнейшие проблемы вылезли наружу, и выяснилось, что у императорского дома не так много поклонников. Императрица женским и материнским чутьем ощутила не просто враждебность, но и грозящую семье опасность. Необходимо всех встряхнуть и показать, как следует думать и поступать, писала она мужу осенью 1915 года. Приходится быть лекарством для смущенных умов, подвергающихся действию городских микробов. Однако же заметим, императрица советовала ему одних людей, а Николай назначал других, британскому послу Джорджу Бьюкенену. Император раздраженно сказал: «Вы, по-видимому, думаете, что я пользуюсь чьими-то советами при выборе моих министров. Вы ошибаетесь. Я один их выбираю». Он не лукавил. У императора не было личного секретаря, вспоминал начальник его канцелярии. Секретарь мог навязывать свои идеи, пытаться влиять на государя. Влиять на человека, который не хотел советоваться ни с кем, кроме своей совести. Даже мысль об этом могла повергнуть Николая II в ужас. Но почему страна поверила, что императрица — немецкий агент и влияет на императора в пользу Германии? Осенью 15-го года в измене обвинили недавнего военного министра Владимира Сухомлинова. Через год обвинения в измене предъявили уже царской семье. Охранное отделение в ноябре 1916 года докладывало в Министерство внутренних дел: слухи наполнили собой обывательскую жизнь. Им верят больше, чем газетам, которые по цензурным условиям не могут открыть всей правды. Всякий, кому не лень, распространяет слухи о войне, мире, германских интригах. С ненавистью заговорили о темных силах вокруг трона. Людям изменила способность к здравым суждениям. Поэт Борис Леонидович Пастернак точно написал о предвоенном лете 1914 года. «Это последнее лето, когда любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть». Общество не справилось с испытаниями военных лет и впало в истерику. 22 ноября 1916 года Дума потребовала: «Влияние темных безответственных сил должно быть устранено». Ровно через 4 месяца начнется революция. Кругом одни шпионы. Телевидение еще не придумали, а радио не играло столь важной роли, как ныне. Сегодня новости смотрят, не выходя из дома. В Первую мировую, чтобы познакомиться с выпуском новостей, шли в кинотеатры. Благодаря кинодокументалистам люди впервые увидели тех, о ком прежде только читали в газетах. Сильных мира сего, монархов, политиков и генералов. Когда в кинотеатрах демонстрировали фронтовую хронику, вспоминал депутат Думы Василий Витальевич Шульгин, и император возлагал на себя Георгиевский крест, неизменно звучала язвительная реплика: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием». Александра Федоровна была преданной женой и замечательной матерью. Николай II — идеальным мужем и любящим отцом. Они должны были прожить жизнь вместе, в счастье и любви, окруженные детьми, внуками, а может, и правнуками. Но им была уготована иная судьба. И вот главный вопрос. Почему Александру Федоровну так возненавидели, что она стала последней русской императрицей? В народном представлении царь повенчан с Россией, то есть личной жизни у него быть не должно, и общество возненавидело его жену, любовь которой он скрывать не хотел. В чем только не обвиняли императрицу: в том, что у нее роман с Григорием Распутиным, что Александра Федоровна вознамерилась сама править Россией, и будто бы Петр Жамсаран Бадмаев, врач тибетской медицины, по заказу царицы пытался отравить императора, чтобы она повторила путь другой немецкой принцессы, которая стала Екатериной II, когда задушили ее мужа, императора Петра III. Все эти небылицы изо дня в день повторяли самые разные люди. Происходило унижение и разрушение власти. Война породила всеобщее недовольство. Все искали виновных. Первой жертвой стали обрусевшие немцы, давно обосновавшиеся в России. Понятие «пятая колонна» еще не появилось, но русских немцев подозревали в тайной работе на Германию. В войсках возненавидели офицеров с немецкими фамилиями. Хотя это были патриоты России, проливавшие за нее кровь, часто ни слова не знавшие по-немецки. В конце мая 1915 года в Москве начались немецкие погромы на фоне отступления русской армии от Перемышля. Громили фабрики и магазины, принадлежавшие немцам, разгромили аптеку Ферейна на Никольской улице, нашли в подвале спирт и распили, разграбили водочную фабрику Шустера, националисты требовали отобрать землю у немецких колонистов, порадовать крестьян, а заодно избавиться от умелых конкурентов. Как появились немцы в России? Императрица Екатерина II, которая появилась на свет принцессы Ангельт-Цербст-Домбургской в гарнизонном городе Штеттене, задалась идеей реформирования России. Воспользовалась методами Петра I, зазывала специалистов из Европы. 4 декабря 1762 года подписала манифест о позволении иностранцам селиться в России. А через полгода, 22 июля 1763 года, еще один о дозволении всем иностранцам в России въезжающим поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах. с перечислением дарованных им льгот, освобождения от воинской службы и уплаты налогов. Она приглашала колонистов и наделяла их землей на юге страны, а также строителей, металлургов, врачей, математиков, словом, всех, кого удалось заманить. Искала и сыроваров. Нигде в России почти не выделывают сыров. Поехали в основном протестанты, которым в те времена не сладко жилось среди католиков. Они селились на юге и в Поволжье. К середине XIX века число русских немцев составило 500 000, они внесли свой вклад в развитие русской науки и промышленности и пали жертвой антинемецких настроений в Первую мировую. Прадед, любимый зрителями артистки Татьяны Пельцер, в 1821 году пешком пришел в Россию из Рейнской области, в Москве нашел работу на текстильной фабрике, преуспел, стал владельцем тонкосуконной фабрики «Нарвская суконная мануфактура», которая снабжала русскую армию. Из его сукна шили офицерские мундиры. Дети наследовали отцовскую профессию, а внук Иван Иоганн Романович Пельцер пошел в актеры. При советской власти стал заслуженным артистом республики. Его дочь Татьяна Пельцер была удостоена звания народной артистки СССР, первой среди артистов театра сатиры. В разгар Первой мировой царское правительство образовало особый комитет по борьбе с немецким засильем. С перепуга видные политики меняли немецкие фамилии на русские. Оберпрокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер стал Десятовским. Недавний московский градоначальник Анатолий Рейнбот — Резвым. Борьба с немецким засильем воспитала привычку искать внутреннего врага. Шпионов искали в высшем обществе. Вспомнили, что императрица — немка. В глазах солдат она совершила двойной грех и изменила и стране, и мужу. Скабрёзные разговоры о тобольском крестьянине Григории Распутине, который будто бы проник в спальню Александры Федоровны, солдаты приняли очень лично. Отправленные на войну миллионы молодых мужчин надолго остались без женщин, что аккумулировало напряжение, разрядившееся после февраля 17-го. В траншеях только и разговоров было, что пока мы гнием в окопах, дома наши жены гуляют и спят с военнопленными. Часть солдат сами расширили свой сексуальный опыт в годы войны, отсюда резкий рост венерических заболеваний. При этом солдаты уверились в том, что все женщины — блудницы. Историки пишут о своего рода сексуальной революции, происходившей с конца XIX века. Началось время сексуальной свободы. Женщина, прежде находившаяся под властью мужа, жаждала личного счастья. Городская жизнь комфортнее деревенской. Крестьянки убегали в город и находили работу, становились горничными, кухарками, прачками. Это вело к разрушению семей. Именно тогда в массовом сознании и сложилась эта картина: императрица — немецкая шпионка и распутная жена, а царь — слабый и безвольный, неспособный управлять страной. Умопомрачение? Люди искали объяснение обрушившимся на них несчастьем. И самое фантасмагорическое объяснение казалось самым реальным. Уверенно говорили, что императрица — немецкая кровь дороже русской, императрица — немецкий агент. Александру Федоровну назвали главной причиной всех неудач на фронте. Жена председателя Государственной Думы рассказывала, что императрица лично приказывает командирам воинских частей не трогать немецких шпионов. Эти настроения охватили генералитет, считавшийся опорой монархии. Не понимали, что слухи о немецком заговоре подрывают боевой дух вооруженных сил. Один из генералов записал в дневнике: «Есть слух, будто из царскосельского дворца от государыни шел кабель для разговоров с Берлином, по которому Вильгельм узнавал буквально все наши тайны. Страшно подумать о том, что это может быть правда. Ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство?» Речь, полную ненависти к императрице, произнес Владимир Пуришкевич, лидер крайне правых в Думе, один из основателей Союза русского народа и Союза Михаила Архангела. Пуришкевич обвинил правительство в германофильстве и назвал Распутина руководителем русской политики. «Пуришкевич — человек не совсем нормальный», — констатировал директор департамента полиции. «Вот единственное объяснение того, что убежденнейший монархист взошел на думскую трибуну, чтобы яростно напасть на царицу». «Императрица Александра Федоровна», — возмущался Пуришкевич, — «это злой гений России и царя, оставшаяся немкой на русском престоле и чуждая стране и народу, которые должны были стать для нее предметом забот, любви и попечения. Боже мой, что застилает глаза государя? Что не дает ему видеть творящееся вокруг? Неужели государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию?» Речи депутата Пуришкевича казались демонстративным шутовством. В реальности он зарабатывал себе политический капитал, транслируя самые безумные заблуждения толпы. Да и сам он думал столь же примитивно. Пуришкевичу принадлежит выражение «темные силы вокруг трона». Народный артист России Григорий Маркович Ерон вспоминал свою актерскую юность в предреволюционные годы. Обязательным комическим персонажем в обозрениях тех лет был член Государственной Думы известный черносотенец Пуришкевич, которого за несдержанность и непозволительные выражения часто исключали из Государственной Думы на 10-15 заседаний. В каком только виде не показывали Пуришкевича в обозрениях. Я играл Пуришкевича в портретном гриме с конусообразным лысым черепом в пенсне. Меня вывозили на сцену в детской колясочке, в чепчике, с соской во рту. Потом, когда нянька уходила, я вылезал, произносил какую-то нелепую и смешную речь, в выступлении хватал графин со стола и кидал его в публику. Первые два ряда зрителей шарахались в сторону, но это был старый цирковой трюк. Графин был сделан из папье-маше, привязан к резиновому шнуру и летел обратно. Выбегал доктор и санитары, надевали на меня смирительную рубашку. Доктор говорил: «Посадите его в сумасшедший дом на 15 заседаний». Великие князья требовали от императора избавиться от жены. Великий князь Николай Михайлович обратился за помощью к матери Николая II. Нужно постараться обезвредить Александру Федоровну. Во что бы то ни стало, надо отправить ее как можно дальше, или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении трона, не династии, которая пока прочна, но царствование нынешнего государя, иначе будет поздно. Самые близкие родственники плохо знали императора. Николай II был готов расстаться с троном, но не с любимой женой. Но почему император не отвечал на нападки? Во-первых, он был занят делом, которое считал более важным — войной. Во-вторых, считал ниже своего достоинства отвечать на оскорбления личного свойства. Не на дуэли же ему с ними драться. Наверное, монархии следовало бы вести себя крайне осторожно и сдержанно. Александра Федоровна же с годами становилась неуправляемой. Сказалось самоощущение жены-самодержца. Императрица хотела помочь мужу, а со стороны это выглядело как попытка присвоить власть. «Мой родной, милый», — писала Александра Федоровна мужу,